идеи. Уже давно открыты для всех. Заходи, меньше просьб, ведь здесь нет ничего твоего. Гости были ушли, от них остался этот сладостный запах. Они мне где-то близки, но мы живем с ними в разное время. Ведь мне сегодня хотелось быть выше. Они жили, как жили. Мой абстрактный альбом они усили со смехом по кругу. Мою черную ночь они загнали в рамки окна. Им было так хорошо. На кухне водка тормозили сознание. Они приходят сюда, когда им всем далеко все равно. Но в этот вечер я понял их лучше. Им просто нечего прятать. Потом был кабак, кабаре, дуэт на столе. Грязный стриптиз. В этом шоу в конце нечего терять. Мне кто-то звонил, его мягко берет рисовать. Ах, эти злобные дни. Вы так жутко глумились надо мной. И в этот вечер мне стало странно. И я выпил за странно. Затем был процесс. Меня увлекло ясноглазое чудо. Я сейчас отдаюсь, зато потом грустить в тишине. Ах, ах, этот кайф. Разгребать все, что было под утро. Плазменный чай, недопитый коньяк на столе. Как только вдруг вокруг стало славно, я тут же выпил за ладно. Заходи, ты слышал все, ты узнал себя лучше. Мой слабый звоночек, ты закрылся навек от меня. Теперь я другой, и я не знаю, кому сейчас лучше. Роскошный вы, и роскошный шнышный я. И в этот вечер мне станет грустно, и я дерну за наши. Вечер мне станет грустно.